диверсия на предприятиях, кража товара, капитанами кораблей, с которыми заключили договоры на перевозку. Вот и сегодняшний день не был исключением. Зная, что ее задолбают вопросами, она подозвала братьев к себе, чтобы они вместе с ней просмотрели отчет еще раз, а сама же со мной отправила данные и присланную вместе с ними аудиозапись Сэму, лишь надеясь, что тот совершит не слишком большую глупость, да и прежде чем совершать, свяжется с ней. Запись, ведущаяся с камеры шлема, постоянно прерывалась. Помехи и отчетливо различимые трещины на камере показывали, что десантник недавно находился в жестоком бою, а скорее всего сражение все еще идет. Сворачивая по узким грязным коридорам корабля, боец протиснулся сквозь поврежденную дверь, добираясь до реактора корвета. Припав на колено, он судорожно оборачивался назад, но не из-за страха смерти, а из-за того, что может не успеть. Его тяжелое дыхание сквозь поломанный хрипящий динамикой нарушенную систему фильтрации бил по ушам. Создавалось впечатление, что ты находишься совсем рядом с ним, ощущая последние мгновения жизни адского десантника. Проползя по коридорам, оставляя за собой длинный кровавый след, боец без сомнений вывалил на пол содержимое своей аптечки, стоило ему скрыть с открытого пространства. Лихорадочно елозя пальцами, он словно наугад подбирал лекарства, пока не нащупал особенный тюбик с выдвижной иглой. Сжав искомое в кулак, он без страха ударил им в область шеи, вкалывая содержимое сквозь небольшой зазор в броне. Ха-ха. Следующие пару секунд солдат поглядывал в коридор, из которого вышел, направив туда ствол винтовки, но по прошествии времени так ничего и не случилось, потому он с трудом, но смог подняться на ноги. Идя спиной вперед, не выпуская из обзора темноту коридора, солдат дошел до реактора корабля, после чего начал подключать кабель от брони к запасному передатчику. Проговаривая инструктаж себе под нос, молодой голос методично выполнял установленные инструкции. Минута времени, отработана на отлично. Любой инструктор бы гордился подобной скоростью. На всякий случай все перепроверив, молодой десантник постучал пальцем по обломкам микрофона, надеясь лишь, что его хватит для того, чтобы он передал послание. Ха-ха. Тяжелое дыхание вновь ударило по ушам. Действие стимулятора начало заканчиваться, а значит, раны оказались слишком серьезными, и даже наркотический энергетик не смог подарить ему больше времени. «Меня слышно?» «Надеюсь, что да». Устроившись поудобнее, боец прислонился спиной к реактору. Пока одна его рука продолжала держать покачивающуюся винтовку, второй он начал снимать свой рюкзак, забрызганный кровью. Тяжелая сумка с грохотом упала на пол, так как ослабевшая конечность не выдержала веса. «Дерьмо», — говорит рядовой А6/14, позывной «Сверчок». Сглатывая слюну, десантник иногда покашливал, сотрясая голову, но все так же продолжал уверенно выполнять задуманное. В составе десантной команды корвета ЦР-90 «Призрак праведности» в живых осталось. Где-то вдалеке послышался грохот падения металла об металл. Краткий миг тишины оборвался, и по коридорам корабля пронеслись бластерные выстрелы. Долгих 10 секунд «Сверчок» копался в рюкзаке, подсоединяя провода к реактору, пока где-то там шел бой. Но вот сражение окончилось взрывом термального детонатора. По кораблю прокатился красный аварийный свет, а внимательный слушатель бы уловил звуки закрывающихся переборок. Последние уцелевшие из экипажа корабля. Солдат пошатывался. Его голова то и дело уходила в сторону, но он продолжал держать оружие в руках, пока рука методично кромсала рюкзак, просовывая провода через дыры. По инструкции следовало вытащить содержимое рюкзака, но у сверчка просто не хватило сил, чтобы провернуть подобное. Мы уже проиграли, так что спасать нас бесполезно. На секунду шлем бойца качнулся вниз, на звук сварки мигом привел его в чувство, и он отложил винтовку в сторону и начал двумя руками работать с реактором. Вертя головой, стараясь надолго не поворачиваясь к проходу спиной, он выложил мятую инструкцию перед собой, вчитываясь в редкие строчки. «Если вы получите эту передачу, я не прошу о помощи». Сверчок начал путаться в словах, часто запинаясь и шумно втягивая воздух ртом. Он едва оставался в сознании. «Нам не нужны подкрепления. Я даже не оплакиваю себя или своих братьев». Звук сварки прекратился, и первая дверь, ведущая к десантнику, поддалась. Повернув шлем, он увидел, как сквозь вторую начинают проступать первые искры, а верный металл боевого корабля медленно поддается врагу. «Все, о чем я прошу». Ему пришлось упереться макушкой в реактор, чтобы не свалиться без сил. «Это месть. в 10, нет, в сотню раз больше нашей пролитой крови. Да, наконец-то, подсоединив последний провод, загоревшийся мягким зеленым светом, адский десантник устало привалился к реактору, вслушиваясь в отчет таймера, поставленного на 20 секунд. Ах да, и скажите, скажите моей маме. Голова солдата дернулась в последний раз, после чего свесилась на грудь, ритмично болтаясь из стороны в сторону. Камера шлема захватила последний момент, когда дверь поддалась резакам и с грохотом ввалилась внутрь, пропуская к реактору настоящую свору из самых разных пришельцев, знаменитых своей агрессивной и откровенно бандитской натурой. Стоило им войти, как они увидели мертвого десантника и уже начали радостно улыбаться, но именно в этот момент устройство из рюкзака сверчка отсчитало последние секунды. 2, 1, адская бомба активирована. Захлопнув КПК, я с трудом удержал себя от того, чтобы поддаться эмоциям. Холодный разум сейчас был нужнее, чем праведная ярость, но и для нее придет время. Пальцы на кулаках сжались, а сам я смотрел сквозь иллюминатор, разглядывая рун, куда и должен был прилететь наш корабль, но каким-то невероятным образом он был обнаружен и пойман. Все же не сдержавшись, бью кулаком по стене, разнося по каюте злобный звон металла, пропитанный моим настроением. И вот опять, еще одно поражение на пути к нашей идеальной демократии. Еще один корабль, полный хороших бойцов и помощников, что поверили в наши идеи, прониклись ими. Такой корвет в стандартной модификации мог вместить практически 140 человек, а уж те, которые используем мы для кораблей-носителей или перевозок, и того больше. Прислонив лоб к холодной поверхности, слышу, как под скрежет моих зубов на КПК приходят новые сообщения. Я знал, что это мои ребята. Сомния, братья, коротышка, наверняка боятся, что я совершу глупость. О, я сделаю это. Сделаю так, что вы, пиратское отребье, навсегда позабудете о том, чтобы ошиваться в секторах, где веет знамя адского десанта. Жуткая, кровожадная улыбка расползлась по лицу. Верно, не стоит печалиться или оплакивать тех, кого уже не вернуть. Они выполнили свой долг до конца, сражались до самого последнего бойца, верили в то, что делают. Так почему я должен делать иначе? В сотню раз больше крови значит? Нет, сверчок, мы прольем больше, вырежем всех этих тварей одного за другим и не забудем ни тебя, ни твоих парней. Перед глазами сразу всплыли лица двух доморощенных джедаев, прилетевших к нам, стоило разгореться вялой войне с хаттами. И это себя я считал наивным. Уж не знаю, кто выдумал все те сказки про людоедов и роботов без чувств, но ко мне прилетели простые монахи, что искренне веруют в свое дело. Имея за плечами следователя ИСКЮ и парочку сенаторов, мы легко отболтались от этих доходяг, особенно когда вопрос перешел на личности и эффективность самих хранителей мира, как они себя называют. Не понравились мне эти парни. Не буди строить впечатление по парочке наивных балбесов, которые явно прилетели из столицы или откуда-то из центральных миров и называли нас детишек, что затеяли вялую войнушку ради прибыли, а на жизни невинных нам наплевать. Ну, как вялый, на фоне остальной галактики, да, но для нас это была война на выживание, в которой мы медленно, но верно вырывали победу. Не только для нас, но и для всех в этих секторах, у кого хватило сил поднять голову, чтобы противостоять преступникам и ублюдкам. Не путем захвата территории или кровавых стычек огромных армий. Мы побеждали репутационно и финансово. Возможно, насчет последнего сразу возникнут вопросы. Но мы тратили в сотни раз меньше кредитов, чем картели, это я считаю победой. Гангстер любит свои деньги и репутацию больше всего, и чем дольше мы топчемся на ней, тем сильнее они злятся и допускают ошибки. А за последний месяц они наделали их целую уйму, так же, как и те, кто следуют за ними. Пираты, работорговцы, наемники, банды дикарей с отсталых планет. Все они решили, что хатты защитят их, но это не так. Открыв КПК, нахожу послание, которое вот уже который день не дает мне покоя. Печать корпоративного сектора, красовавшаяся в заголовке, уже отбивала всякое желание для сотрудничества, но то, что предлагали эти кабинетные крыски, могло решить большинство наших проблем. Уже давно, власти корпоративного сектора неоднократно принимают безуспешные попытки освобождения Андо Прайма от власти Хатта Зарбы, злобного ублюдка и отца Джабы, который терроризирует нас вот уже полгода. На этой ледяной планете он владел огромнейшей трассой для гонок на подах и получал с этого гигантскую прибыль, примерно такую же, какую мы теперь получаем с гонок на Татуине. Возомнивший себя непобедимым, он укрылся за целым флотом кораблей и в открытую позволяет всякому отребью швартоваться в своих космопортах и орбитальных доках. Тысячи пиратов и головорезов, десятки боевых кораблей и боевые станции, висящие на орбите. Напади мы прямо сейчас, и все, чего мы достигли, будет уничтожено. И не факт, что нам удастся победить. Отец Джаббы был поумнее, хитрее и опаснее сыночка, а потому я всерьез подумывал повязать себя кровью с корпоративным сектором, чтобы навсегда избавить от картеля, хотя бы в этой части галактики. Конечно, на их место попытаются прийти другие. Пускай попробуют. Вновь повернув к себе КПК, мой палец застыл над кнопкой. Отправить, ведь ответ я уже давным-давно составил, осталось лишь принять решение. 44 глава доступна на Бусти, а здесь демократии нужны ваши лайки. Глава 36. Корпораты не лучшие союзники. Согласна. Лживые, алчные, плохая репутация, к сожалению, зато сильные. Впервые за долгое время мы собрались все вместе. Оповестив своих товарищей, я без утайки рассказал им о предложении властей корпоративного сектора. Смысла скрывать этого не было, так что сейчас мы вели конструктивный диалог. Ну, насколько он возможен в среде наемников и старых друзей. Наполнив бокалы, ставлю их перед братьями, получая в ответ благодарные кивки. У всех на столе уже были раскиданы закуски и выпивка, и только я, как белая ворона, пил обычный сок из фруктов с разных планет. Это, кстати, стало моим новеньким и приятным хобби. Пробовать еду с разных частей галактики. Когда долгие годы жрешь безвкусную пасту, что напоминает тебе трупные батончики из одной небезызвестной вселенной, а потом питаешься сраной хубба-тыквой 8 лет. В общем, я подсел на вкусную еду и порой веду себя, как наркоман. Благо хоть, что каждый день тренируюсь и часто самолично участвую в операциях, иначе бы уже стал больше Джаббы. Я бы тоже не советовала вам с ними связывать голографическое изображение талии, которая единственная не смогла к нам прилететь, замерцала, когда девушка закинула ноги на стол и расслабленно вытянулась. Но, как вы сами понимаете, выбора нет. Картель силенный, хоть хатты теряют много денег, пока во главе клана стоит папашка Джаббы, Зорба, от вас не отстанут. Нам еще повезло, что в тайниках Джаббы, которые вы смогли обнаружить, нашлось столько компромата. Без него нас бы уже удавили. Верно, а вот стоит нам избавиться от Зорбы, к тому же прикрывшись союзом с корпоратами, так мы сможем заключить мир. Все шишки свалит на Каджидик Десилиджик, а остатки их империи поделит между собой другие кланы хаттов. Отпив из бокала, давлю дрожь, разбегающуюся по теле. Редкие зимние ягоды с Пандоры, из которых обычно варят всякую дорогущую алкашку, мне подарили парочка торговцев, заключивших с нами контракт на охрану. Я же просто сделал из них свежевыжатый сок. Непередаваемый вкус, словно сама зима, пробирающая до нутра и приправленная ароматом ежевики. Фиктивный мир, пока я предавался гедонизму, сомнение включила и вывела перед нами большой экран, на котором показала примерные графики и расчеты. 2 дня мы над ними корпели и теперь привели примерную статистику расходов и доходов, а также вероятности нападений, соглашения и прочих мелочей, что произойдут в случае мира с картелем. Они продолжат щупать нас и гадить, а при возможности ударит, особенно если смогут остаться безнаказанными. Это проблема всех крупных объединений. Мы были готовы к такому, когда начинали все это. Перебив меня, коротышка уселась ближе к столу, ловко закидывая каких-то жуков в темноту своего капюшона. Меня беспокоит цена за мир. Цена будет хорошей, по крайней мере для них. Империя Десилиджик состояла не только из гонок нападов и контрабанды. Спайсовые станции, пиратские логовища, рабские рынки. Последнее я произнес сквозь зубы, ведь, как бы я ни хотел, что-то сделать с этим прямо сейчас мы не могли. Они заберут многое и поделят это, мы же сосредоточимся на том, что имеем мы. И все синхронно подняли головы и начали пристальнее вглядываться в мои глаза. Оглядев свою команду, что пополнилось парочкой новых членов, которым мы более-менее могли доверять. Арком Сула, бывший товарищ Джастера, который вполне успешно влился в нашу команду. Сражение, кодекс чести и хорошая прибыль, 3 его критерия полностью удовлетворялись, потому он принес мне клятву верности и сказал, что будет следовать за мной, пока я даю ему это. Рядом с ним стоял Брак Фисад, юкианец, достаточно стереотипной внешности, простой и верный работяга, который хорошо знал свое дело и занимался техническим обеспечением нашего небольшого воинства. Потерявший всю семью из-за бывшей аристократии своей родной планеты, он со всем рвением влился в ряды революционеров, а после победы пробился к нам. Последним член пополнения командного состава стала Твилечка Мира, спасенная нами рабыня, у которой слегка поехала кукуха. Собрав отряд из таких же бывших рабов-мстителей, она больше всех родила за наши идеи и буквально заглядывала мне в рот. Именно она возглавляла тех десантников, которые прыгают на врагов в капсулах с орбиты. Если бы не особое строение тела Твиликов, она бы с радостью поучаствовала с нами в штурме дворца Джаббы, о чем, кстати, до сих пор сожалела. Компашка у нас собралась знатная. Где-то глубоко внутри меня грызло сомнение, что многие из моих спутников не люди, но я постепенно выкорчевывал это, убеждая себя, что они просто изменились под влиянием разных планет. В отличие от прямоходящих мух, слизней, богомолов и прочих уродцев, населяющих галактику. Устало выдохнув и отбросив сомнения, я все же разорвал образовавшуюся тишину и сказал: «Мы заберем конец Карелианского торгового пути, начиная от Кристофиса и заканчивая малообжитыми планетами в поясе контрабандистов». «Да ты шутить, чтоб тебя, Сэм, без шансов». Многие выразили свое мнение, и я даже не сомневался, что именно так оно и будет. Прошлым вечером, когда я рассказал о своих задумках Сомнии, она все же бросила в меня монитором. Злобно матерясь и корча жуткие рожи, девушка была готова задушить меня голыми руками, обещая все муки ада, если я не заберу свои слова назад. Но я просто не мог поступить по-иному. Конец этого Карелианского пути – это настоящая клоака и рассадник преступности и прочего дерьма, которые только можно найти. Конечно, в галактике полно куда более ужасных мест, но здесь был полный набор всего, что меня так раздражало. Наркота и рабы с Релота, диктатура и фактическое рабство на Кристофисе, где всех, кто не имеет богатой родословной живущих на планете предков, считается человеком второго сорта. Поиск контрабандистов, название которого говорит само за себя. И они не продают оружие, технику или драгоценности, они ввозят в среднее кольцо Рил, Спайс, рабов. Если с первыми пунктами я еще как-то могу смириться, то вот последнее. Пристукнув кулаком по столу, собираю на себе внимание спорящих товарищей, которые крайне активно обсуждали, насколько я поехал крышей. Мало нам войны с картелем хаттов, так влезая в дела Релота, мы можем настроить против себя и остальные кланы слизней, что кормятся с этой планеты, а также сенаторов и, конечно же, преступный синдикат «Черное солнце», который с интересом наблюдает за развитием событий, готовясь ударить по победителю. В целом мы все это понимали и стоит войне с картелем закончится, как на нас насидит синдикат, и тут уже никакие корпоративные власти за нас вступаться не будут. Что, в общем-то, я и объяснил своим друзьям. И с каждым моим сказанным словом, их лица становились смурнее и даже обреченнее. И только Мира сияла горящими глазами, готовая вот прямо сейчас сорваться на Релот, чтобы начать освобождать своих соплеменников. Потому выбора у нас особо и нет. На переговорах я собираюсь намекнуть об этом хаттам и думаю, они согласятся с подобными условиями. Слишком рано, еще не победили. И то верно, согласно кивнув на слова коротышки, попросил Сомнию включить следующий пикт, и перед нами открылся договор, который корпораты хотели с нами заключить. Настоящий, официальный найм. Осталось лишь отправить согласие и на личной встрече обговорить детальные условия. Рад, что мы все же пришли к соглашению. Представитель корпоративного сектора все никак не затыкался и постоянно ошивался рядом со мной. По информации от Дикейра, это было их обычное поведение, я бы даже больше сказал, стоит ему перестать так делать, и все остальные корпораты начнут его в чем-то подозревать. Приятно видеть, как две такие разные силы работают сообща на благо республики. Тощий, что было крайне непривычно, одетый в деловой коричневый костюм, посреди запакованных в броню десантников и флотскую форму вояк, этот странный тип белым пятном выделялся среди нас. Зализанные назад волосы, небольшой прозрачно-голубой визор на глазах, странный стиль общения и ведения дел, и собственной подачи. Хотя, может, в верхах у них все в разы лучше, это мы достаточно мелкие сошки и нам можно спихнуть подобного голубка. А вот ребята посерьезнее вряд ли устраивают подобные сцены. Опираясь на тактический стол, я кратко переглянулся с адмиралом корпоративного флота, который должен был принять на себя главный удар в космической баталии. А флот они собрали немаленький, достойный того, чтобы сразиться с кланом хаттов и не помереть при этом. Два десятка дредноутов, столько же газанти, каракки, консульские, карелианские корветы разных модификаций и пара переделанных транспортников, под завязку набитые истребителями. Вся эта арава, почти в полсотни кораблей, ныне плыла по системе Андо, к планете Андо Прайм, мелкий ледяной мир, который и был нашей целью. На кораблях также собралось почти 5000 человек десанта с боевой техникой. Крупные силы, которые вполне могут захватить множество планет. Да только вот, наша ЧВК могла выставить не намного меньше, особенно в плане людей. 3000 десантников ныне были раскиданы по разным планетам и кораблям, оберегая наши вложения и защищая партнеров. Вооруженные до зубов, запакованные в броню, чокнутые, натасканные на убийство всяких мразей и постоянно сражающиеся с шестерками картеля, не тратя деньги на всякую херню, по типу бухла, рабов, шлюх, наркоты и прочих радостей в виде бесполезной позолоты и редких зверей, ведя постоянную войну на выживание и набирая в свои ряды идейных психов или их аналоги. Мы всего за полтора года существования нашей компашки собрали крайне крупные силы. Пускай у корпоратов был перевес в тяжелых кораблях, зато москитный флот у нас был больше и качество наших судов было лучше. Десяток переделанных корветов, сделанных по образцу всадника свободы. Пятерка каракк, до отвала набитых мелочевкой и в центре всего этого наш новенький дредноут, способный на многое даже в одиночку. И это все предоставили мы, мелкая ЧВК с окраины галактики. Какими же возможностями на нашем фоне обладают корпораты или должны обладать Кью, жадные офисные торгаши и продажные сенаторские крысы? Откинув эти мысли, классические для любого мира и времени, я сосредоточился на поступающих от шпионов и дроидов данных, которые своевременно поступали на тактическую карту. Штаб-квартира Зарбыхатта представляла из себя жуткое зрелище. Просто полистав присланные пикты изображений с улиц местных городов и деревень, становилось понятно, что все за полгода, в целом неплохое место превратилось в аналог Тортуги из моего первого мира. Только вот рабов и невольных проституток здесь было в разы больше. Дизентерия, болезни, разруха. На улицах в открытую торговали спайсом, то тут, то там ошивались проститутки с разной степенью потасканности. Банды нагло ходили по улицам города, порой обдолбываясь и устраивая драки, перестрелки, оргии. Пока все это не мешало Зорбе, ублюдки могли делать все, что захотят. Мерзость. Адмирал флота корпоратов недовольно скривил губы. Пускай этот мужик был таким продажным дельцом, как и его хозяева, но даже ему банальные человеческие ценности были не чужды. В принципе, пускай мне и не нравились мои нынешние союзники, но они во всем были лучше картеля и прочих помойных крыс, называющих себя авторитетами, гангстерами и правителями империй. Корпораты хотя бы заботятся о тех, с кого стригут бабки. Банальная санитария и нормальная еда, хотя бы. А у картеля, за пределами своего родного пространства этого как будто нет. Хотя, возможно, я предвзят к хаттам в целом, так как ничего хорошего не видел ни от одного представителя их народа. Возможно, просто сам Зорба был таким куском дерьма, что не понимает ценности людей, живущих на его планете. Видимо, поэтому он передавал все свои дела сыну. Из него самого управленец и бандит вышел дерьмовый. Мы выходим на заданные позиции. Как только мы двинемся дальше, излучение солнца перестанет нас скрывать и корабли картеля прознают о нашем присутствии. Сухо отчитавшись, адмирал прервал на миг замолчавшего клерка и шустро вернулся к своим делам, всем видом показывая, что его хата с краю. Тогда я отправлюсь на свое судно. Действуем по плану. Мы следуем прямо за вами, а потом пролетаем под местом битвы, сходу десантируясь на планету. До сих пор не могу поверить, что вы делаете это именно так. Передернув плечами, корпоративный представитель передернул плечами, а стоявший рядом адмирал согласно кивнул, топорща смешные тонкие усы. Я как увидел, до сих пор забыть не могу. Вы всегда можете попробовать, хлопнув его по плечу, смеющимися глазами переглядываюсь с адмиралом, прячущим улыбку за кашлем. Ну, удачи нам всем. Надеюсь, это ветреная особа на нашей стороне, в знойном безвоздушии космоса над планетой Андо Прайм, где взрывы и лучи вспыхивающего света перекрывает мрак, разразилось впечатляющее космическое сражение между силами корпоративного сектора, СКС и зловещими пиратами, головорезами и солдатами картеля хаттов. На обеих сторонах звездные корабли кружили в безжалостной битве, закручиваясь в карусели маневров и подобно хитроумным молниям, разрывающим звездное небо. Они обрушивались друг на друга, сверкая тысячами лазерных болтов. Как только командующий СКС, адмирал Конартис, отдал приказ, полтора десятка дредноутов, представляющих основную ударную силу флота, вырвались вперед. Построившись четырехгранным клином, дредноуты неотвратимо наступали на врага, заставляя его концентрировать весь огонь на них. «Выпускайте бомбардировщики. Пусть летят в хвосте клина и ждут моей команды. Подготовьтесь к распределению целей». Поглаживая свои тонкие усы, отдавая дань корпоративной моде, престарелый мужчина, проживший долгие годы во флотском мундире, не скрывал своего удивления, поражаясь разнообразию и мощи пиратской флотилии. Мда, порой фантазия разумных поражает, прямо на его глазах, торговое судно с пузатым дном, раскрыло свои трюмы, выпуская на свободу огромное планетарное орудие, нелепо привинченное к нутру корабля. С четвертого по восьмой, сконцентрируйте огонь по этой цели. Поток огня из массивных турболазеров разорвал торговую баржу в клочья, не оставляя ей даже и шанса. Пока дредноуты бодались лоб в лоб с самыми массивными кораблями врага, его бомбардировщики разбирали цели, готовясь ударить в самое сердце врага. В это же время вспомогательные корабли «Газанти» и корветы ЦР-90 выпустили находящиеся на их палубах истребители, что уже мчались навстречу вражеским эскадрильям. Каждый из кораблей СКС был кован в строгом духе корпоративной военной дисциплины, и команда выглядела решительно, несмотря на отсутствие явного преимущества в численности. Конар был уверен в своих людях, пускай они не такие импровизаторы и отпетые твари, как пираты. Пусть у них нет боевой выучки адского десанта и их вооружения, но все равно, это были проверенные временем и боями офицеры и матросы, которые уверенно смотрели вперед, не боясь превосходящего врага. «Меняемся, кораблям начать маневр, перестраиваемся по часовой, понижаем энергию щитов на противоположной стороне от врага». В ответ на мощный огонь противника, корабли картеля хаттов, отражая характер своего преступного статуса, показали опасную своенравность. Их флот состоял из дредноутов и разнотипных захваченных и переделанных торговых судов, создавая впечатляющую и пеструю картину из хаотических красок, размеров и декора. Украшенные самым разным образом, покрытые краской сотен цветов, с гербами, символикой, костями или трупами зверей и людей на обшивке. Десятки судов рваным строем шли вперед, выпуская все, что есть. Зловещие истребители хищных форм и черных цветов, приспособленные к скорости и маневренности, прыснули в разные стороны и выполнили стремительные маневры, стараясь пробиться сквозь защитный периметр СКС. Преодолевая плотный огонь кораблей прикрытия, эти самоубийственные обдолбашвиеся пилоты таранили рубки кораблей, надеясь забрать с собой на тот свет побольше корпоратских крыс. Увеличьте огонь в передней полусфере. Отзовите пару звеньев истребителей. Вокруг основного боя возник промежуточный хаос. Корабли противника разбивали друг друга, ряд мощных выстрелов пронзали вражеские дредноуты, но каждый такой залп был встречен яростным ответным огнем. Торпеды и ракеты очерчивали тьму космоса, достигая своих целей или сгорая в лазерном огне систем ПРО. Силы корпоративного сектора относились к этой ситуации с холодным расчетом, их задача была удержаться до тех пор, пока адские десантники не приземлятся на поверхность Андо Прайм. Каждая секунда, каждая минута была критически важна, так как флот союзников продвигался к планете. Уже куда более нервно подкрутив усы, Конартис уперся руками об командный стол. Что-то явно было не так, и все его нутро кричало о том, что пираты задумали что-то посложнее, чем банальная ловушка с обходом с двух сторон. У СКС отличные корабли, выученные экипажи и достаточно сил, чтобы легко сражаться с космическим мусором на два фронта. Нет, что-то все же. ХМ, протерев вспотевший лоб платком, адмирал лишь еще сильнее убедился в том, что чутье ему не врет. Взвесив все за и против, он решил приостановить ход боя, оттягивая силы назад. Пускай из-за этого мог обнаружить флот десанта, но его собственные люди и корабли ему были важнее, чем какие-то наемники. Всем кораблям. Стоп-машина. Замедляйте ход и начинайте плавный разворот по широкой дуге. Кораблям прикрытия смещаться параллельно курсу, прикрываясь крупными кораблями. Однако, как только до момента выполнения миссии оставалось совсем немного времени, флот картеля хаттов бросился в атаку, как свора голодных хищников. Увидев, что силы корпоратов затормозили, пираты сами ринулись вперед, подтверждая опасения Конора. Дредноуты картеля начали таранить корабли СКС, а их командование решило рискнуть всем ради захвата или уничтожения врага. Таранные массированные удары приводили к разрушениям и смертям тысяч людей единомоментно. Не жалея себя, пиратские отродья на полной скорости врезались в своих врагов. Но главная опасность была не в них. Следом за крупными кораблями, большая часть которых уже болталась обломками в космосе, вперед вылетели ухоженные и элегантные корабли картеля. Настоящие боевые суда желтой расцветки, украшенные белыми пастями монстров. Почти 500 метров в длину, массивный и плотный, даже на вид, он представлял из себя машину воина из древних эпох. И первый же корабль, который достиг дредноута СКС, выпустил из своего нутра сотни шаттлов и боевых капсул, которые ринулись на штурм корабля. Будучи вынужденными защищаться от абордажа, командиры СКС начали задыхаться под напором атак армии картеля. А это была именно она, не мелкие пиратские шайки, а настоящие солдаты, в спайке с боевыми дроидами, наводнили корабли, с легкостью проламывая оборону и подрывая боевой дух флота СКС. Картель не останавливался ни перед чем. На борт их дредноутов и малых кораблей штурмовики врывались, не жалея ни себя, ни врагов. Шумная стрельба и звуки схваток раздавались в черной бездне космоса, которая вдруг казалась столь близкой и такой реальной. На фоне бушующего сражения, адмирал Тисс понимал, что время было истрачено впустую и началась гонка за выживание. Сейчас ему все так же нужно было тянуть время, но теперь от этого зависели жизнь преданных ему людей. В этот критический момент, адские десантники, получив сигнал о необходимости вмешательства, резко изменили маршрут и бросились назад, оставляя пустоши ледяной планеты позади. Бусти, бусти, хуи бусти. Там глав побольше, но советую подписываться уже с 1 января. Я там заодно выложу первые главы нового фика. А тут Министерство правды настоятельно рекомендует поставить лайк. Глава 37. 2 минуты до контакта. В ухе раздался грубый мужской голос. Айнс, один из братьев Забраков, молчаливых теней, что ходит за спиной их командира и беспрекословно выполняют все его команды. Суровые ребятки, у которых и мандолорцу не грех чему-нибудь поучиться. Вообще, Аркам, поумерив свою гордость, был вынужден признать, что сильно недооценивал эту безбашенную компашку искателей удачи. В те первые дни, когда он только заявился сюда, то был свято уверен, что именно приход мандолорцев в ряды десантников позволит последним превратиться во что-то стоящее. С их репутацией, лучших воинов и наемников в галактике, бывшие бойцы Джастера Мерила должны были шустренько подмять под себя разрастающуюся компашку псов-воины. Какого же было его удивление в первые дни? Тренировки, дисциплина, невероятная и безумная цель, и лидер, тот, который держит свое слово и выполняет обещания. Кулаки сжались до скрипа подкладки брони, бескоровое напыление на тыльной стороне ладони опасно замерцало, словно поддерживая негодование хозяина. Стоило Аркаму только вспомнить про своего Мандалора, первого среди равных, что должен был возглавить всех его соотечественников и изменить их жизнь навсегда. Сула с трудом удержался от того, чтобы не обрушить закованные в броню кулаки на ближайшую стену. Пускай большая часть эмоций давно вышла, еще во время прощания со своим бывшим командиром, но горячая мандолорская кровь до сих пор бурлила, стоило вспомнить об этом предательстве. Так считал Сула, и ему было плевать, что там говорили другие. Верный своей клятве, своему слову, бывший истинный преданно следовал за Джастером Мерилом, намалевав его знамя на свою броню. Но стоило им достичь успеха, лишь чуть-чуть приблизиться к своей цели, как Мерил выбрал довольствоваться малым и отказаться от всего, про что так долго рассказывал им. Униженные и преданные, многие отвернулись от него, и если большинство выбрали одиночество и изгнание, отправившись продавать свои навыки всем, кто сможет раскошелиться. Сам же Аркам, с группой единомышленников выбрал иной путь. Из того самого дня, как он прибыл на корабль с претенциозным названием «Всадник свободы», он ни разу не пожалел о своем решении. «Эй, горячие мандалорские парни, там хаттовы отрыжки громят наших ребят, так что для вас найдется работенка». В динамике шлема раздался голос первого заместителя и фактического управляющего всей организации. Жутковатая девушка с невероятным коэффициентом продуктивности. Аркам никогда не недооценивал женщин, ведь даже в его отряде их было достаточно, но эта подруга лидера была слеплена из совсем другого теста. Но сейчас не стоило об этом думать. Глаза бывалого солдата оглянулись, вглядываясь в темноту абордажной капсулы, окрашенной в мрачные алые тона. Вокруг него сидели такие же, как и он, ветераны, бывшие наемники, сильно изменившиеся под влиянием их нового командира. Легкая броня сменилась закрытыми бронекостюмами. Толстые пластины брони повисли на груди, плечах и ляжках. Не изменяя своим привычкам, бывшие истинные, все, как один, носили прыгающие ранцы на спине, а в наручи были встроены огнеметы и другие прелести для ближней дистанции. В целом их броня была такой же, как и у остальных десантников, затем лишь исключением, что внешне напоминало бескаргам. «Стиль – это ваша фишка, не отказывайтесь от него просто так». Слова Сэма вплыли в голове. В тот день Аркам вместе с остальными хотели полностью перейти на стилизованную броню десанта, но новый командир отговорил их от этого. И в чем-то Сула даже был благодарен. Сбоку раздался громкий смех, и бросив туда взгляд, бывший истинный покровительственно улыбнулся под шлемом. Два десятка молодых парней с его далекой родины сидели в конце абордажной капсулы, веселясь и дурачись. Новое пополнение несогласных с властью мерило и тапало. С их стороны слышались шутки про умалишенных стариков, что нацепили на себя кучу лишних железяк. Молодняк, эх, дурни. Ну, дай предки, половина уцелеет в этом бою. Мандолорцу было жаль, но ничего говорить он не собирался. Проходил уже и не раз. Его слова будут восприняты в штыки, как слабость или пренебрежение. Пока сами на себе не осознают, смысла никакого нет. Вот потом, когда мозги вобьются под выстрелами бластеров и взрывов детонаторов, вяло хмыкнув, Аркам Сула ласково провел кончиками пальцев по стволу тяжелого бластерного пулемета. Он тоже в первое время пренебрежительно относился ко всем введениям Сэма. Но теперь, посмотрите на него, запакован по самые уши. На нем столько стали, что он даже сидя ощущает вес своей брони. В руках, вместо скорострельного бластера, покоился тяжелый пулемет, способный превратить небольшой патрульный корабль в кучу дерьма. Сделанный на основе трандашанской поделки, эта славная машинка быстро обрела популярность среди всех десантников. И Аркам не был исключением. Здоровенная пушка, 8 килограмм демократической ярости, как любит говорить Сэм. Прицельная дальность почти 1000 метров. Почти 5 сотен бластерных зарядов, что могут вылететь в сторону врага меньше, чем за минуту. Хрустнув шеей, вечно спокойный Сула откинулся на спинку кресла, не обращая внимания на взбалмошных соседей. Недавние мальчишки, которые едва ли пару недель отслужили в адском десанте, были слишком оптимистичными и шумными. 20 секунд, приготовиться к удару. Вновь голос Инца пронесся в шлеме, но Аркам отметил это лишь краем сознания. Пока остальные предвкушали драку, он, как командир, просматривал данные со шлемов других десантников. Телеметрия и статистика речным потоком пронеслись перед глазами, показывая, на что способны регулярные войска пространства хаттов. Сраные слизняки, столько народу положили, и данные были неутешительными. Кавалерийским наскоком десант ворвался в тыл противника, начав контрабордажные операции по всему флоту СКС. Статистика потерь росла каждую минуту, то тут, то там гибли бойца адского десанта, кровью и яростью вырывая победу из рук проклятого врага. Больше всего проблем доставляли штурмовые дроиды. Трехлопые шарообразные машины имели пару бластерных пушек на плечах, гранатомет в правой руке и станковый бластерный пулемет в левой. Небольшой генератор щита позволял им выстоять почти 10 секунд под огнем стандартной винтовки десантника, чего было вполне достаточно, чтобы убить минимум двух, а порой и трех человек. Благо хоть этих тварей было не так много, и обычные растяжки стали для них настоящей куратской пятой. К тому же, узкие коридоры стали настоящей мясорубкой, в которой было негде укрыться от превосходящего противника, что только ухудшало положение. Еще раз глянув на молодых парней, Аркам вновь прикинул шансы на выживание дерзкого молодняка. Судя по поступающим данным, только у его пари не будет проблем, учитывая прочность и обилие навешанной брони, не говоря уже про мелкие генераторы самозаряжающегося щита, установленных в рюкзак, вместо знаменитых мандаларских ракет. Удар капсулы об корпус корабля вывел мужчину из меланхолии и задумчивости. Сбросив остатки сонливости, матерый пес воины шустро вскочил на ноги, словно бы и не чувствовал тянущего веса брони. В чести и славе, сухо бросив в общий эфир пару слов, Сула привлек к себе внимание. Его холодный голос заставил весь молодняк заткнуться, а старых товарищей синхронно вздернуть кулак вертикально вверх, на уровне груди. Плазменные резаки уже вовсю прорезали обшивку. Варварская, примитивная технология, собранная мелкой джавой и поставленная на поток, отлично справлялась с обшивкой космического корабля. Никаких изысков. Никаких красивых дизайнов или будоражащих инженерных решений. Гранаты пошли, когда до вырезания полного круга осталось меньше пары секунд. С другой стороны капсулы послышались взрывы дымовых гранат. Не все механизмы уцелели при ударе, и теперь в капсулу проникал густой серый дымок, что лишь облегчало их работу. Включить датчики движения и тепловизоры. Синхронное движение рук к голове и 40 штурмовиков занимают боевые стойки. Отсчет пошел на секунды. 3. Перехватив пулемет поудобнее, Арком втянул носом воздух. Шлем давно пропах сигаретами, его одеколоном и каким-то неуловимым ароматом пластика и электроники. Этот запах напоминал ему что-то такое из детства, когда отец привозил ему пластиковые коробочки с обвесами для бластеров. Сделанные в столице, они были запакованы в дешевые и посредственные упаковки, но этот аромат всегда напоминал ему о тех далеких детских временах. Линзы шлема опасно блеснули, когда их владелец опустил задранную голову, вглядываясь в расширяющийся проход. 2. Впереди проявляется небольшой просвет. Ионные пушки отключили большую часть электроники на корабле, но аварийный свет все еще работает, и его крохотные лучики робко пробивались сквозь дым и разрастающуюся щель в обшивке между капсулой и бортом корабля. 1. Голос Инца все так же спокоен и даже меланхоличен. Всегда уверенный в себе и своем командире, он одним своим поведением придавал бойцам уверенности. Самое забавное, что оба Забрака, видимо, даже не понимали, какой моральный эффект оказывает их спокойный уверенный голос на бойцов. «Пошли, пошли, пошли!» Дублируя команду рукой, Арком первым выбежал наружу, сходу выцепляя десятки целей, занявших укрытие вокруг них. Их забросило в огромную столовую. Иллюминаторы были давно разбиты и перекрыты аварийными переборками. Все столы в помещении оказались перевернуты или разломаны на куски, а по округе были разбросаны тела корпоратов, которые пытались сражаться за корабль. Рядом с ними порой валялись погибшие десантники. В своей черной броне они практически сливались с полом во мгле. Но Сула видел, что трупов было достаточно много. Дым стелился по полу, расползаясь во все стороны. Бойцы хаттов судорожно сжимали оружие и целились в дымный проход. Но вот, посреди тьмы лучик фонарика уловил блеск металла. И только воин картеля хотел подать сигнал к атаке, как Сула со своими парнями выскочили полукругом, разбирая цели. Огонь! Тихий холодный голос прокатился по эфиру, и 20 тяжелых пулеметов залили бластерным огнем столовую. Началось светопреставление, которое не всякий клуб из столицы республики сможет организовать. Тысячи лазерных болтов озарили пространство, разрывая на куски тела солдат. Снося укрытия и тонкие переборки, тяжелые штурмовики двинулись вперед, неотрывно ведя огонь в сторону любой сигнатуры, что подсвечивалось ярким алым огоньком на фоне черно-белой картинки. Грохот стилизованных под старину пулеметов оглушал. Лишние газы от выстрела Тибаны выбрасывались в воздух по бокам от дула, создавая громкие хлопки и яркие вспышки, что только усиливало эффект. Медленным и неспешным шагом они продвигались вперед, потоком плазмы уничтожая все, что встанет на пути. Где-то за их спинами, по бокам и порой над головами, резвились молодые мандалорцы, щедро поливая врага из всего, что есть, но даже на сотой долю не дотягивая до того уровня огневой мощи, что создавали штурмовики Сулы. Легкий бег, пора было ускориться. На экране шлема мигнуло сообщение, что одну из их групп подали на верхней палубе в противоположной части корабля. Зачищаем помещение, гранаты не жалеть. Грохот стальных сабатонов разносился по кораблю, громыхая на всю округу. Его запакованные по самые уши штурмовики ринулись вперед, выбивая двери от щедрот мандаларской души, закидывая помещение детонаторами. Рядом падали тела солдат хаттов, разрываемые на куски. Они своими внутренностями украшали округу. Даже полный кретин смог бы обнаружить следы Аркома и его парней. Идя впереди всех, сам бывший истинный продолжал отстрел всех неугодных демократий. Проповеди Сэма забивали головы всем, кто только начал слушать его рьяные и придурочные выкрики. Благо, что сам мандалорец подобным не заразился. Пока. Но судя по всему, к этому и идет. Насадив на огромный штык нож выбежавшего из-за угла солдата картеля, Арком спихнул его труп ногой и пнул подальше взрыв пакет, который неудачник не успел бросить. Враг устраивал засады, ставил растяжки, мины или обваливал коридоры, в попытках задержать их, ранить или убить. Если на простых десантниках это порой срабатывало и их одинокие тела попадались им, то вот штурмовики лишь презрительно и суховато смеялись в голосовой канал, комментируя излишне радивых служак. Проминая оборону картеля, мандалорец вел своих людей дальше, а позади них оставались дымящиеся трупы, изрешеченные плазмой. Завернув за очередной угол, Сула увидел толпу убегающих солдат. Даже не прикрывая собственные спины, они просто бежали сломя голову, лишь бы оказаться подальше от них. Мусор. Наведя свою малышку на спины трусливых слизневых выкормышей, Арком без жалости открыл огонь, разя наповал толпу из 30 человек. Бегущие плотной группой, они порой пробивались на вылет, и плазменный заряд настигал следующего бегущего, внося еще больше суматохи и неразберихи. Не жалея тибаны, Арком вжал гашетку на полную, плавно водя дулом из стороны в сторону, позволяя этому оружейному чуду от коротышкиного производства показать все, на что он способен. Поток бластеров превратился в сплошную линию. Ближайшие к беглецам стены изрешетила, оставляя в них крупные дыры и провалы. Весь коридор озарило потоком непрекращающихся синих вспышек. Что же до беглецов? Переступая через паленые кучи мяса, штурмовики просто пошли дальше, и теперь за ними тянулась цепочка кровавых отпечатков, уходящих вглубь корабля. «Это Сула, мы подходим к вашим позициям, как слышите?» В ответ, вместо доклада, Арком услышал лишь полубезумный крик молодой девушки, надрывая горло, явно испытывая боль и, скорее всего, терпя многочисленные раны. Она, подобно зверю, зарычала, прокричала в эфир ответ: «Дэ-э-мак-э-рэ-тэ и я». Следом по коридору пронесся хлопок взрыва, из-за чего многие зашатались на местах, а стены космического корабля натужно заскрипели. Вспышка пламени пробилась сквозь полоток, опаляя трупы и подсушивая стекающую по стенам кровь. Синхронно укрыв визоры шлема от засветки, штурмовики единогласно кивнули друг другу, после чего перешли на полноценный бег, с редкими остановками, чтобы добить уцелевших солдат хаттов. Несясь впереди всех, Сула корил себя за то, что не успел. Пускай он был уже тертым калачом, но постоянно читать сводки докладов, участвовать в написании похоронок или провожать пустые гробы в открытый космос, ему не шибко нравилось. На следующем коридоре они угодили в засаду. Сняв с шагохода бластерную пушку, солдаты хаттов пригнали всех оставшихся на корабле абордажных дроидов и теперь вместе с ними палили из всех орудий, останавливая продвижение штурмовиков Сулы. Разделив людей, Арком, не испытывая сомнений или вопросов, продолжал вести стрельбу, медленно, но верно выбивая засевших вдалеке наемников, что прикрывались щитами дроидов и пластинами брони корпоративного шагохода. Поделка торгашей стоила своих денег и вполне успешно принимала на себя выстрелы плазмы, постепенно плавясь и покрываясь сеткой раскаленных трещин. В ухе застучали вызывающие щелчки. Уступив место другому бойцу, Арком отошел от угла. Уже подключаясь к голосовому каналу, он услышал, как один из его парней орет про свободу, поливая врагов, не жалея накаляющегося дула пулемета. «Всем группам, повторяю, всем группам, отступить на свои корабли». Недоуменно переглянувшись со своим замом, Сула запросил уточнение, и как одному из доверенных людей и человеку в высоком звании, ему ответили с уточнением: «Зорба Хатб сбежал с планеты, и остатки флота картеля отступили вместе с ним». 48-я глава на бусте. «Святая свобода, а неплохо я разогнался за 2 месяца. Глава 38. 2 корвета повреждены незначительно, еще 3 навсегда выведены из строя, их только в металлолом. 26 истребителей безвозвратно уничтожены, и вдвое меньше бомбардировщиков. 8 транспортных судов, 4 канонерки и 62 десантных капсулы». Оттянув воротник в сторону, давая себе побольше воздуха, Брак Фисат продолжил доклад, явно волнуясь и обильно потея, что не улучшало моего настроения. «Брак, продолжай, ни к чему нервничать». «Да, командир, простите, то есть виноват». Неловко улыбнувшись, юкианец прочистил горло и, сглотнув вязкую слюну, начал зачитывать остальные строчки с ущербом, что понес наш флот. Огромное количество расходов представлялось у меня в голове, стоило ему только перейти к следующему пункту. Почти 15 минут Фисат перечислял уничтоженные ресурсы, в которые мы вложили столько сил. Благо, что они выполнили свою задачу и помогли сохранить как можно больше жизней. Что касается нашего флагмана, то здесь прогноз куда более оптимистичный. На миг замявшись, он в поисках поддержки глянул на Сомнию и коротышку, получая в ответ ободряющие кивки. Юкианец с новыми силами в голосе продолжил говорить: «Повреждено меньше половины систем, так что уже через 2 месяца неспешного ремонта корабль снова будет в строю». «Ясно». Мой сухой ответ явно напугал бывшего гражданского, отчего тот сильнее сжал планшет в своих руках, до побеления на кончиках пальцев. Скинь мне полный перечень, потом ознакомлюсь. Есть какие-то вещи, которые я должен знать прямо сейчас. Из срочных нет, но, спросив разрешения взглядом, юкианец дождался, пока я взгляну на него, и только тогда продолжил говорить. Я пересчитал статистику и пришел к выводу. Не тяни брак. Пришел к выводу, что нам не помешают собственные дроиды. Не обязательно такие же дорогие и опасные, и тяжелые, и сложные. Но хотя бы парочка простеньких железяк на отряд, чтобы они прикрывали бойцов или первыми заходили в опасные помещения. Я тебя услышал. Коротышка уже работает над этим, обсудишь это с ней. Молча кивнув на мои слова, маленькая Джава, сидящая рядом, показала рукой жест окей, знаменитый даже в этом мире. Облокотившись об стол, давлю тяжелый вздох, сложив пальцы в замок на уровне лица, опираюсь на них лбом, пытаясь сохранять хладнокровие. Что по потерям? Перенимая эстафету от Фисата, братья Забраки кивнули друг другу, и поднявшийся с места Айнс начал зачитывать доклад. До сих пор ведутся. Некоторые члены экипажей успели забраться в капсулы, а парочку мы вообще нашли в подбитом шаттле. На мой вопросительный взгляд, Забрак пояснил, они чинили его, и когда корабль начал трещать по швам, заперлись внутри и уцелели. К всеобщему удивлению, развернуто и многословно ответил Айнс. Его брат, наоборот, вообще почти не открывал рта, будто бы способность говорить они делили на двоих. Понятно. Давай хотя бы примерные. ХМ. Потыкав пальцем в планшет, Забрак вывел сводки на экран. От десанта осталось едва ли половина. Солдаты пространства хаттов хорошо нас проредили. Картинки на экране сменяли одна другую. Пикты со шлемов демонстрировали трупы бойцов, убитых в боях. А в финальном кадре показывались ровные ряды тел, сложенных в ангаре нашего дредноута. Остальные же имеют ранения разной степени тяжести. Сухо декламировал Айнс. Строчки отчета замелькали перед глазами, показывая вид ранения и срок выздоровления людей. К нашему удивлению, оказалось крайне мало коллег. Хотя, пленных хаттовские жополизы не брали. Про пилотов и служащих на судах говорить не буду, там каждый миг что-то меняется, даже сейчас точные данные недоступны. Понятно, что с СКС. Они из этого боя вышли в еще более худшем состоянии, чем мы, взяла слово Сомния, занимая место Забрака. Половина флота канула в лету, а экипажи уцелевших кораблей вырезаны чуть ли не наполовину, если не больше. Адмирал Конартис также пал в бою, вместе со всем старшим офицерским составом, что находился в рубке флагмана. И кто теперь у них главный, пока что непонятно. Представитель властей тоже погиб, так что сейчас они ждут распоряжений свыше. Подключив планшет в стойке, Сомния вывела кучу данных на голографический экран. Но нет худа, без добра. Мы все вопросительно глянули на морально и физически вымотанную девушку. С пластырем на лбу, синяками под глазами и бледными щеками, которым позавидовал бы любой вампир или средневековый аристократ, Сомния тем не менее улыбалась печальной улыбкой. Сразу после боя, от картеля хаттов пришло предложение о мире, а вместе с ним фотография. Выведя ее на экран, девушка отступила в сторону, давая нам вдоволь насладиться увиденным. А там была изображена отделенная от тела голова Зарбы хатта, имевший редкий дефект в виде обильной растительности на всем теле. Этот слизень выглядел еще омерзительнее, чем его гадкий сынок. Как видите, поставленную перед собой задачу мы выполнили. Ну, пиздец. Ага, видимо, сама девушка уже успела перегореть и вдоволь наматериться, так как реагировала спокойнее всех в комнате. Видимо, картель на то и рассчитывал. Большая часть сил подконтрольных Зорби уничтожены, его войска в пространстве тоже погибли, после чего от него самого избавились и уже наверняка поделили все имущество. Мы же получили хорошую оплеуху, что восстановило чуть пошатнувшийся авторитет. Учитывая же, что война у нас была именно с кланом Десилиджик, им больше нет смысла тратить деньги на противостояние с адским десантом. Протерев лоб в жалких попытках избавиться от головной боли, припускаю веки, пытаясь отрешиться от обилия новостей. Мы и сами хотели сделать все, что описала моя заместительница, так что неудивительно, что хатты додумались до подобного решения. Только вот, теперь у них будет преимущество в переговорах, и я даже не знаю, что они запросят за мир. Ах, дерьмо. Ладно, давай на этом закончим. Соберемся через 10 часов, для повторного просчета всего и вся. Не забудьте поспать немного, уж посчитать трупы и ущерб смогут и без вас. А то выглядите, как ожившие трупы. Первым встав из-за стола, Махаю товарищам рукой и покидаю зал для совещаний. Наша маленькая война с картелем подошла к концу. Вот так просто, быстро и крайне кроваво. Практически обезглавив, или поспособствовав этому, клан Десилиджик, лишив его самых влиятельных и сильных членов, мы создали в пространстве хактов нехилую заварушку, в которой жадные слизни начали делить погибшего медведя, задорно потроша его тушу, при этом умудряясь еще и воевать между собой. Несколько кланов буквально разрывали на куски остатки Каджидика Десилиджик, убивая братьев, дядь и племянников Джабы. Остальные его родственники, к их собственному сожалению, не владели таким богатством и силой, как их почивший родственник и его отец. Пираты со всей галактики устремились в пространство, дабы встать на службу к самому богатому хатту и весело провести время, копаясь в золотых дворцах и воруя слизнево добро. Можно даже сказать, что на миг, всего на краткий миг, мы сделали галактику абсолютно безопасной от пиратства. Забавно, конечно, ведь после этого начался настоящий ужас. Галактику трясло. Наша маленькая война за Татуин привела к тому, что во многих сферах власти начался передел влияния, и сильные мира сегодня активно мерились приборами, доказывая, кто лучше. Республика тоже оказалась задета этими волнами на воде. С настороженностью наблюдая за всей этой вознёй, посчитывая убытки и прибыли, которые принесет передел власти у хаттов, многие сенаторы моментально остались ни у дел. Потеряв огромный источник нелегального дохода, они быстро теряли свои позиции, отчего и в Сенате Республики началась настоящая грызня, где фракции по-новому делили власть, топя всех, кто был связан с кланом Десилиджик. Изменения коснулись и окружающие нас миры, а также те сектора, что оказались рядом с пространством хаттов в это непростое для всех время. Если последние натурально страдали от наплыва пиратов и слабости корпуса юстиции, который банально не успевал отразить нападение всей орды космических ублюдков, сотни планет вокруг территории слизней подверглись нападениям. Скучающие головорезы развлекались, как могли, и в этом отчасти были виноваты и мы. То вот страдавшие от Джабы и Зарбы миры наоборот воспряли, как феникс из пепла. Сторонники демократии, страдающие от пиратов и хаттов, просто неравнодушные и разумные. Десятки, если не сотни миров вокруг Татуина пытались связаться с нами. Ведь после падения империи Джабы, они больше не хотели оказаться под пятой слизняков или им подобным. Нариши и соседние системы тоже пытались бычить местечковые бароны и короли бескрайних просторов, как гордо любит именовать себя эта падаль. Да только вот, воодушевленные нашим успехом, правители планет стали еще активнее помогать адскому десанту, предоставляя нам просто невероятные возможности. Хватило всего пары десятков перебитых команд, головы которых мы отправляли с единственным выжившим обратно, чтобы от нас отстали. Так проходили дни, а затем и недели, а войнушка в пространстве хаттов набирала обороты. Хотя, сложно было назвать это войной, скорее гангстерские разборки и интриги, в ходе которых ворочался бюджет равносильный налогам с центральных миров республики. Про нас же будто бы все забыли, но я подозревал, что это ненадолго, потому бросал все наши силы на то, чтобы адские десантники стали доминирующей силой в этой части галактики. Мы принялись усиленно затягивать раны и подгребать по себя все, что только удавалось. Рассылались корабли, учились новобранцы, принимались заказы и основывались новые пункты набора с передовыми базами на разных планетах. Молодой светловолосый парень, выпрямив спину, встал в полный рост, оглядывая округу. Поправив соломенную шляпу, он похлопал старый сельскохозяйственный трактор по обшивке. Одетый в простую рабочую одежду, он казался самым обыденным и простым человеком, которых миллиарды по всей галактике. Улыбчивое лицо, испещренные мозолями руки, подтянутое тело и взгляд довольного своей жизнью мужчины, который обрел собственное счастье. Ласково проведя рукой по новенькой краске, мужчина махнул рукой паре пролетевших мимо дроидов, что опыляли бескрайние поля с воздуха. Пробибикав что-то на своем языке, деловые машинки отправились дальше, вызвав на лице молодого человека улыбку. Оглядев округу, он втянул носом воздух, наслаждаясь подступающим рассветом, который оповещал об окончании работы лучше всяких часов и будильников. Где-то вдалеке также поднимались рабочие, заканчивающие свою смекну на полях, а со стороны города, расположенного в паре километров, начали доноситься звуки музыки. Ночь вступала в свои права, и единственный населенный пункт на всю округу медленно озарялся сотнями огней, к которым, как мотыльки, стекались работяги и фермеры, желающие поскорее оказаться дома и отдохнуть. Идя по дороге, мужчина беспечно засунул руки в карманы, разглядывая ночное небо полное звезд. Он представлял, как там летают корабли и на миг даже вообразил себя в роли бравого капитана, который с мостика отдает приказы сотням вояк. «Да ну не, глупость!» Улыбнувшись, парень сплюнул соломинку, и его глаза опустились к земле. На миг остановившись, он понял, что наступил на какую-то бумажку и, недолго думая, наклонившись к земле, он поднял мятый буклетик, явно вылетевший из мусорки. «Ладно, вот настоящая глупость!» Разглядывая цветную брошюрку, на которой изображались солдаты в голубоватой форме его родной планеты Ортпардрон. «Вступай в силы самообороны, защити наш дом». Парнишка демонстративно сплюнул в сторону, после чего смял бумажку и ловким движением руки забросил ее в мусорку, оставленную у дороги. Уже пройдя половину пути, он еще тихо посмеивался и шутил про наивных вояк, что мечтали присосаться к государственному бюджету. «Ну и зачем нам столько солдат? Дурость какая! Лучше бы новых тракторов закупили». Но парень не смог договорить, ведь именно в этот момент над городом загорелись новые, непонятные огни. Прищурив глаза, он вгляделся в яркие алые лучи, летящие с орбиты, и лишь когда те почти столкнулись с крышами домов, он понял, что это. Сокрушительный удар обрушился на город. В сонме луче с неба падали пиратские баржи и шаттлы, выплевывая на улице беззащитного городка головорезов, ублюдков и каннибалов. Словно безликие духи, они носились по улицам, убивая всех и вся, а некоторые даже начали пожирать плоть, не отходя от кассы.